48. Оксана повторяет еще раз. Вранье. Наглое. Он ее купил. У моего мужа много денег, и он купил себе подставную невесту. Такую... Голос становится более ядовитым. Порядочную, приличную. Судья стучит молотком, прерывая Оксану. Соблюдайте порядок. Моя клиентка хочет сказать, что вас вводят в заблуждение. Встревает Оксанин адвокат. И какое же? Судья снимает очки, протирает и возвращает обратно на нос. Эта женщина — наемный персонал. Константин Зарецкий ее попросту купил, чтобы она играла роль его невесты и помогла ему отсудить права на дочь. У вас есть прямые доказательства? Договор с подписями сторон? Запись разговора? Если нет, давайте мы оставим фантастические версии. Нет, но есть другое. Вот этот человек — бывший муж этой женщины, Олег Кантемиров. Развод произошел совсем недавно. Вот свидетельство. С меня словно спадает слепота. Теперь я вижу, что Олег сидит на заднем ряду. Когда про него говорят, он встает с места. Кивком приветствует судью, которая удивлена. Да, припоминаю. Все не могла понять, почему мне знакомо ваше лицо. Это уже она говорит мне. Совсем же недавно был процесс. Мое замужество не доказывает то, что я не могу любить Константина Зарецкого. Отвечаю, самой холодеет в груди. Я не знаю, что задумала Оксана, но мне очень страшно. У Олега такая торжествующая улыбка, словно он уже выиграл суд по квартире. На Костю я не смотрю. Сейчас он ничем не может мне помочь. Нужно отбиваться самой. В конце концов, зарплата в миллион не достается просто так. Ее нужно заработать. Да, это мой бывший муж. Продолжаю я и добавляю. Здравствуй, Олег. Не ожидала тебя тут увидеть. Не могу сказать, что встреча приятная. Мы с моим адвокатом ждали тебя с утра. Как понимаю, дождались? Судья припоминает мое дело и уточняет. У вас будет имущественный спор. Теперь точно будет. Киваю я. Хорошо, но это не имеет отношения к делу. Судья закрывает папку и хочет продолжить, когда юрист Оксаны говорит. Может быть, и не имеет. Зато имеет то, что эта женщина познакомилась с Зарецким меньше месяца назад. Но вот беременность... В зале становится тихо. Кто-то шевелится, кто-то кашляет, но тишина неприятная и почти ощутимая. Юрист Оксаны держит драматическую паузу, словно он актер театра. У меня холодеет в груди и сохнет горло. Откуда они знают? Почему? Кто рассказал? Кроме Машки про мою беременность знали только в консультации. Неужели Маша разболтала? Нет, она не могла. Она знает, как для меня это важно. Милолика Кантемирова беременна уже 2 месяца. Вот копия медкарты. С учетом того, что знакомство с господином Зарецким состоялось позже, мы настаиваем, что ее статус невесты сомнителен и является исполнением роли. При всем моем уважении к господину Зарецкому, я сомневаюсь, что он собирается жениться на женщине, беременная другого мужчины. Хотя женщина, безусловно, привлекательная, и мы относимся к госпоже Кантемировой со всем почтением. Откуда у вас документы? Вы сейчас разглашаете частную информацию. Замечает судья. Не могу сказать. У нас свои источники. Вы понимаете, что выходите за рамки юриспруденции? Да, это неэтично. Легко соглашается Оксанин адвокат. Но лишать мою клиентку родной дочери с помощью наемной работницы тоже неэтично. Лика, я полагаю, нам есть что обсудить. Отцовство, совместное воспитание. Говорит Олег со своего места и улыбается. Словно волк, увидевший красную шапочку. Ох, как он доволен. Я стою посреди этого безумия и понимаю, что все, конец. Конец всему хорошему, что со мной происходило. Я подвела Костю. Ему вряд ли дадут полную опеку над Мирой, после такого-то? Ведь он лгал судье. У Олега теперь против меня самый мощный козырь. Он начнет претендовать на отцовство и потом обменяет его на мою долю квартиры. Я вижу, какое торжество у него сейчас в глазах, и меня начинает мутить. Хватаюсь за живот в попытке защитить самое важное. Наверное, такое же ощущение у людей, когда рядом с ними ударяет молния. Шок, осознание и абсолютное бессилие. Я стою, перед глазами темно. Не могу выдавить ни слова в свое оправдание. Оксана всех обыграла. Даже если сейчас ее признают зависимой от препаратов, она сохранит права на дочь, и Мира опять будет подвергаться опасности. Ездить вместе с невменяемой мамашей в авто, рискуя попасть в аварию. Я подвела Миру и ее отца тем, что скрывала свою беременность. Не рассказала, не дала им времени подготовиться. Проиграла все из-за собственного эгоизма, из-за желания отхватить чужого незаслуженного счастья. И вот провал. «Ваша честь, у нас замечание», — говорит юрист Зарецкого, но я слышу его словно через вату. «Какая разница, что он сейчас придумает? Мы же проиграли. Особенно я. Все потеряно». Мне страшно поднять голову и посмотреть в глаза Зарецкому, потому что я знаю, что там увижу презрение и ярость. Раньше я видела, как Костя злится на кого-то, и мне становилось страшно. Зарецкий в гневе был как торнадо. Теперь внутри все сжимается от ужаса, потому что я понимаю, теперь этот торнадо пойдет на меня. И я делаю единственное, что могу сейчас. Хотя на это требуются все силы. «Да, Ваша честь, я ношу ребенка», — киваю, только не понимая, почему это обсуждается в зале, полном посторонних людей. Боль в груди спускается ниже, и живот сводит. Я резко выдыхаю и опираюсь на стол. «Присядьте», — говорит судья. В ее голосе растерянность. Она не знает, что делать. «Я могу посмотреть на документы?» Слышу голос Татьяны. Оказывается, она в зале суда. «Боюсь, что госпожа Зарецкая получит встречный иск. Воровство медицинских документов — это преступление. И их разглашение тоже. И если сейчас будет нанесен вред здоровью моей клиентки, то и госпожа Зарецкая, и ее юрист, в чьем профессионализме у меня теперь большие сомнения, будут за это отвечать. Ну что вы, никакого вреда. Любая женщина гордится тем, что она мать. Моя вот клиентка гордится», — говорит адвокат Оксаны. Оксана кивает и поджимает губы. Но в глазах у нее торжество, такое же, как у Олега. Они победили. Выиграли. И тут раздается голос Кости. Очень спокойный и даже ленивый. И при этом очень злой. Я оборачиваюсь. Поначалу не разбираю слов. Слишком шумит в ушах. Просто стою и смотрю на Зарецкого. А он говорит, глядя мне прямо в глаза.